Беженцы. Очевидец, впоследствии он же, возможно, будет Петруччо. Итак, представьте себе средневековое предместье средневекового герцогства. Вдалеке на возвышении виднеется средневековая башня, а на некотором расстоянии другая башня на возвышенности повыше и со шпилем. В одной башне живет герцог попроще, другой герцог познатнее. Там же наверху обитают так называемые благородные, а здесь внизу в сером предместье обитают простолюдья. Теперь кратко, конспективно о некоторых нравах тех времен, свидетельство очевидца. Вот из трактира выходит сонный трактирщик и провозглашает: «Алло, алло, ставлю в известность населения, что отныне мой трактир открывается на час раньше». Очевидец. А из другого трактира выходит, например, другой трактирщик. Второй. «Любезные сограждане, объявляю, отныне мой трактир открывается на полтора часа раньше. Ха!» Первый. «Интересно, когда ж ты будешь разбавлять водой свое пойло под названием Эль? Ха!» Второй. «Да если б я наполовину разбавлял бы мой Эль, в нем и тогда было бы больше градусов, чем у тебя, дуралом. Обозначил свое третьегоднишнее пиво. Ха! Кварта!» Первый. «Ну, вижу, пора расшибить твою башку моей квартой», и швырнул свою кружку в того дуралома. Однако дуралом метнул свою кружку в первого, и оба прикрылись своими ставнями, как щитами. Очевидец. «Далее появляется, скажем, башмачник, и торжествуя провозглашает». Первый башмачник. «Эй, слыхал, герцог заказал себе туфли. Все же мне, а не тебе, сапожник холодный». Второй тут же появился. «Лупоглазый ты мой, герцог оригинал, это известно, да и денег тебе не видать, лизоблюд ты мой». Первый. «На мой век хватит, козел ты мой». Второй. «Как знать, козел, 13-й век на дворе, вкусы меняются, не то раз и останешься в дураках». Первый. «А знаешь, почему у тебя дело не ладится? Зависть тебя заела, от зависти руки дрожат». На этот раз второй запустил в него колодку. На это первый запустил тоже в него колодку, и довольные разошлись. Очевидец. Тут, предположим, распахнулись ставни окна под красным фонарем, и миловидная женщина облокотилась на подоконник. И раскрылось другое окно под красным фонарем, и более пышное, но тоже миловидное, облокотилось на подоконник. Первое. «Поговаривает, ты понизила таксу, подруга». Второе. «Кто это тебе донес?» Первое. «Те, кого не смущает дороговизна». Второе. «Не обольщайся, они идут к тебе, потому что ты принимаешь без очереди инвалидов и школьников, а у меня живая очередь». Первое мелодично рассмеялась. «Ух, чить, что ты не замечала? Трой, злишься много, а то такая тощая». Первая. «Да у меня 6-е место в герцогстве по тонкости талии». Вторая. «Ну, 4-е место по объему бюста все же престижней». Первая. «Мучного надо поменьше есть». Вторая. «А в Африке есть местность, где общепризнано, что полнота — это красота». Первая. «Вот и отправлялась бы в Африку». Вторая. «После того, как я тебя придушу». Первая. «Попытайся». И выбежала, и бросился вторую с бюстом. Выбежала и вторая, которая стали. Как вдруг вторая воскликнула: «Идет, идет! Кто, кто? Тот Петруччо, который по непонятной причине покинул герцогский двор и умотал, считается, неведомо куда. А вот, оказывается, сюда. Вот это да!» Миловидные оправили свои полуодеяния, открывая себя взором. А Петруччо, между тем, уже появился в белом плаще благородного и поклонился дамам. Эти изящно присели в ответ и целомудренно удалились. А вслед за ним, как бы прогуливаясь, появился шут на колпаке его колокольчик. Склонившись перед Петруччо, он счел надобным объяснить свое появление. — Потешное недоразумение! Герцог распорядился, чтобы я срочно явился к нему, а мне забыли передать. Знаете, как у нас? Я не явился, и герцог разгневался. Словом, правая рука не знает, что делает левая. Это я говорю иносказательно. И вот брожу у моря, жду погоды, пока он не отойдет. Вольный перевод с латинского. Петруччо. Короче, шут. Тебя ко мне приставили, чтобы ты их потом повеселил. Иди, весели, шут. Поверьте, мне это было неприятно. Но войдите в мое положение. Чем веселить? Посидели на заваленке и все. А где смешное? Петруччо. Им нужно смешное. Тогда хотя бы вот. Была, скажи, у него смешная дуэль. Сам не помнит из-за чего. Словом, вызов. А проткнуть человека ему, мол, неохота. Приношу извинения, а то ни в какую. Тут вопрос чести. Пришлось. Наболело, потому и говорит. И вот теперь он ходит вот так, показал, согнувшись под прямым углом. Так и будет ходить до конца своей жизни. И главное, то и дело встречается мне на каждой улочке, нарочно попадается мне на глаза. Шут. А что? Вообще-то забавно, изобразил того, кто под прямым углом. Но наше интервью, прошу прощения, не закончено. Вы любопытный фигурант. Петруччо гляделся в сторону дороги. А вот это за мной! Послышался голос поспешающего человека. Эй, вижу вас, все равно вижу! На площадь выбежал человек из благородных, тоже в белом плаще. Горожане смотрели в окна. Благородный. Так, сейчас, минутку. Я благородный. Вызываю на поединок вас, благородного, по причине вам, известной вплоть до перелома кости или же полного лишения чувства жизни. Вот только отдохну. Петруччо. Виноват, но причину, честно говоря, не припомню. Благородный. Не прикидывайтесь, Петруччо. Вы знаете, решительно не припомню. Благородный. Замечательно. Я напомню вам. Прошлым летом на трапезе у герцога вы заняли место за столом, которое как по годам, так и по всему остальному подобало не вам. Петруччо, в таком случае вам следовало бы вызвать на поединок не меня, а герцога, ведь это он усадил меня на неподобающее место. Благородный. Герцог рассеян. Но вы же должны помнить свое место всегда, Петруччо. К тому же это случилось так давно. Почему же вы не вызвали меня сразу же, не откладывая? Благородный, тогда у меня был поврежден сустав. Петруччо. Вот теперь я припомнил досадную историю. Едва я заметил, что это вас обидело, я хотел заметить герцогу, что он усадил меня на чужое место. Благородный. Но вы же не пересели обратно, Петруччо. А вот это обидел бы его, благородный. Значит, герцог обидеть нельзя, а меня можно? Словом, приступим? Я отдохнул. Петруччо приблизился к нему и что-то неразборчиво сказал. Что-что? Как-как? Петруччо с неловкостью. Я готов принести вам свои извинения. Благородный испугался. Так что ж, так я и останусь в дураках. Это что же получится? Вы уедете, с вас взятки гладкие, но я-то остаюсь. На площади тем временем появился другой благородный из обедневших. Он даже очень поспешал сюда. Второй благородный. — Здесь. Прекрасно. Думал, скроешься, милейший. — Не так-то просто, — обратился к первому благородному. — Вы, как я понимаю, находитесь здесь по той же причине. Но прошу вас уступить свою очередь мне. Надеюсь, что вы первый. — Да почему, однако, вы на это надеетесь? Второй. Да потому что у меня, уверяю вас, более веская причина, Петруччо. Но какая у вас-то причина, хотелось бы знать и мне? Второй благородный. А вам они вдомек, Петруччо? Абсолютно. Второй. Позвольте назвать вам одно имя, Петруччо, если вас не затруднит. Второй. Паула, Петруччо. Подумать только. Паула. В каком смысле? Второй. В простом, зайчик мой, в самом простом. Петруччо, помилуйте, я с ней словом не обмолвился. Второй, а взглядом? Взгляды эти ваши. Петруччо, мои? Второй, ну ее, какая разница? Петруччо, вот это да. Толстушка Паула? Второй, толст, как вы сказали? Петруччо, виноват, я хотел сказать, пышная Паула, то есть в хорошем смысле, это, собственно, даже ее красит. Второй, так, скинул плащ, остался в кожаной рубашке, коротких штанах. Исполняйте свой долг, зайчик. Первый благородный. Постойте, приятели, мы, кажется, так не договаривались. Я первый нашел его. Второй. Но я же просил у вас разрешения. Первый. Но я же не дал вам его. И, кстати, вы не в первый раз перебегаете мне дорогу. Второй. Когда? Когда? Первый. А вы не знаете. Второй. Прекрасно. Раз уж об этом зашла речь, то смею вспомнить, что и вы не впервые торчите на моем пути. Первый. Ну что ж. Вот случай разрешить эту проблему раз и навсегда. Второй. Я не сделаю вам больно. Я сверну вам шею быстро, как петуху. Они скинули плащи, согнулись и, волоча по земле длинные руки, стали медленно ходить по кругу. Горожане молча смотрели из окон. Но вот бойцы ринулись друг на друга. Этот поединок немного напоминает потасовки акробатов-эксцентриков, которые перекидывают партнеров через себя, поднимают их к земле на голову, вертят и вертятся сами, выворачивают противника в направлении обратном тому, как это было задумано Богом. И первый благородный повержен в прах. Боком, как краб, он покидает площадь, а второй... Под одобрительные возгласы горожан вернулся на исходную позицию и обратился к Петруччо. — Что же, теперь ваша очередь. Вот отдохну немного. И однако победитель чувствует себя из рук вон плохо. Он стоит, пошатываясь, свесив голову на грудь. Петруччо, вот, видите, как нехорошо получилось. Теперь придется лежать. Хорошо, и что нет скрытых переломов, если нет. А вечером у герцога танцы, теперь же это не для вас. Второй. Вам посчастливилось, сейчас я не в форме. Но когда я буду в форме? Петруччо. Разумеется. Поддерживая поврежденную руку, благородный удалился. Шут. Все так, но что же со мной, ваша честь? Меня же вызывали, как вы понимаете, специально. Должен напомнить, что у меня 3 поощрительных приза за остроумие. Петруччо. Я тебя уважаю. Шут. — Моноты? Хорошо, я не благородный, но и вы теперь, как я понимаю, хотя от себя не убежишь, как бы пословица народная мудрость. Петруччо, я не от себя бегу. Шут, от себя, все от себя бегут. Моя мысль. А ведь здесь ты человек был. А там ты кто будешь? Петруччо, где? Там. Шут, там, куда ты бежишь. Петруччо. Я и сам еще не знаю, куда я бегу. Шут. А вот мне сдается, что ты никуда не убежишь, Петруччо. Я жду. Должна прийти дама. Впрочем, может быть, и не придет, но на всякий случай надо подождать. А ты иди. Шут, куда идти-то? Ведь по твою душу пришел. Образное выражение. И должен признаться, кое-что для меня тут есть. И для легкой шутки, извините, для сарказма. Петруччо, пошел, кретин, и подальше уйди, чтобы мне не наткнуться на тебя. Шут, ты не наткнешься, я наткнусь, пути Господни неисповедимы. Цитата. Ушел. Город тем временем возвращался к мирной жизни. Заблеяла овца, залаяла собака, зазвонил колокол. Первый башмачник, совершая прогулку по площади, проследовал мимо окон второго башмачника. Второй башмачник тоже проследовал и тоже удалился на покой. Трактирщик протирал полотенцем глиняную кружку, поглядывая на окно второго трактирщика, и тот тоже протирал кружку, независимо поглядывая на него. Миловидная дама приблизилась к окну, чтобы подышать воздухом и расстегнуть застежки платья. И обнаженно мелькнула в окне и вторая миловидная дама. Спать тогда ложились рано, вот уже в окнах заполыхали одеяла, одно с другим окна погасли, подул ночной ветер. Молоденькая девушка, по виду служанка, появилась на дороге. — Петручо, ладно, чапай, чапай, клоун, ко мне дама. Шут. — Круто сказано. Осваивайте местный жаргон, — пригляделся. — Ах, так вот твоя дама. На служаночек потянула, тогда предупреждаю. Она крепко на якоре стоит, бывшей благородной. Чапаю, но на время, учти, бывшей, — удаляется по пути, ущипнув служанку. Та отвесила ему оплеуху. На том разминулись. Служанка. — Здравствуйте, ваша милость. Госпожа велела, чтобы вы немедленно вернулись. Петруччо. — Скажи госпоже, что это исключено. Служанка. — Госпожа сказала, что все можно еще исправить, она берет это на себя. Петруччо. — Скажи госпоже, что я не хочу исправлять, я хочу портить дальше. Служанка. — Госпожа хотела поговорить с вами лично в своей опочивальне. Она говорит, если вы не придете, то между вами все кончено. Петруччо. — Значит, все кончено. Служанка. — Тогда подождите минутку, она здесь и сейчас подойдет. Петруччо, она здесь? Служанка. — Но она сказала, что никогда вам этого не простит. Служанка ненадолго исчезла. Послышался горячий шепот. Госпожа появилась внезапно. Она была закутана в шаль, она зябла и простуженно кашляла. Она... — Простите, что у меня такой вид. Я простужена. — Петруччо, у вас прекрасный вид. Она... — Бросьте! Она обняла его, засмеялась, посмотрела в глаза, проницательно и весело. — Ну что? Как настоящий мужчина убежал от большой любви? Была бы поменьше, остался бы, Петруччо. — Я убежал не от тебя. Она... — От кого же? — Ты был мой, значит, убежал от меня. Правда, подружка моя, Доротея, на что-то рассчитывала, но не тут-то было. Петруччо промокла. Такую ночь, больная она. Но как же вы собираетесь жить дальше? Конкретно? Там же нужна какая-то профессия, или как это у них называется? Петруччо, буду куплетистом. Она. Зачем вам это? Так уж невозможно жить здесь. Люди живут. Петруччо, не могу видеть этого. Которому сломал позвоночник, я не хотел. Теперь он ходит вот так, — показал, согнувшись под прямым углом. Как теперь будет ходить до конца жизни? И все время то и дело встречался бы мне, нарочно подался мне на глаза. Она — даже страшный человек. Вспомни, какой он был, когда ходил еще вот так, — показал, как ходил, выгнувшись величаво, — хитроумный. Вкрадчивый такой вампирик, и вот ты из-за него бежишь от меня, Петруччо. От тебя? Ты знаешь, чего мне это стоит. Я от этой жизни бегу. Базар больных чистолюбий. Все самоутверждаются. Я такой, а ты какой, а я вот такой. Я думал, как жил, как живу. Будет так продолжаться до 100 лет. Вдруг разом все лопнули связи, зависимости, неудобства. Один лишь поступок. Простое решение и к Богу, и к черту. Разнузданная беззаботность. Всем мир объявляю почетный. В дорогу куда, а не знаю, по белому свету. Она пешком? Петруччо, ну и что? Подвезут по дороге, подъеду. Она там будет лучше? Петруччо, будет иначе. И этого достаточно. Она. Нет, дорогой мой, всюду одно и то же. Будет только помельче, пожальче. Станешь куплетистом по нумерации талантов, скажем, номер 17. Это в лучшем случае. А 18-й будет тебя подсиживать? Петруччо. Согласен быть 19-м. Она. А хозяин из благородных, который пригласит тебя для развлечения гостей, будет тебя демонстрировать? Смотрите, смотрите, это тот самый Петруччо, который сбежал в куплетисты. Неужели тот? Быть не может. Поразительно, во что может превратиться человек, любопытствует. Петруччо, рассказал бы нам, как ты, да что ты, довольны своей жизнью? Петруччо. По-разному, хозяин, как когда она. Где ж теперь обитаешь, бедняга? Петруччо. Где придется, хозяин? Она. Где ж ты хранишь свое имущество, дружок? Петруччо. Вам известно, что у меня нет имущества. Она. Что ж у тебя есть, плут? Не может быть, чтобы у человека так уж ничего и не было, Петруччо. Свобода у меня есть, хозяин. Одна только свобода, а так из наличности больше ничего. Горожане в ночных колпаках, облокотясь на подоконнике, внимательно слушали их. Она. Свобода? От всего, и от долга, и от чести, и от стремления к совершенству, ведь это закон жизни. Это хороший закон. Лучший становится примером для других, а если они немного красуются, можно простить. Многим это стоит жизни. Нет, милый, рыцарская честь чиста, как белый снег. Заслуг ее тебе не счесть и не поднять на смех. Нет, милый, рыцарская честь, сестра веселых зорь. Предателю укор и месть, насильнику позор. Что нас хранит от суеты до самых поздних лет? Наивной юности мечты, гербов старинный свет. Нет, милый, рыцарская честь за все, кто угнетен. О, рыцарство, победы весть, надежды женской стон. Его мечей умолкнет звон, поржавеет доспех, но станет рыцарство закон навек законом всех. Петруччо. Посидим? На прощание. Он сел на землю, и она села. Петруччо смотрел на нее. Она смотрела в сторону. Горожане смотрели на них. Она. Мы прощаемся, как думаешь, навсегда? Петруччо, хочу верить, что нет. Она. А я хочу, чтоб навсегда. На сцену вышла молодая женщина, гримерша. Она подошла к Петруччо, тот поднялся и стала накладывать на его лицо черты возраста. Реквизитор накинул на него что-то живописное, хотя и потрепанное, вручил простенький музыкальный инструмент, наподобие виолы. Тем временем она тоже поднялась и, скорбно глядя на Петруччо, исчезла. Прошли годы. На подмостках Петруччо и еще один куплетист, тоже с инструментом и тоже такого же потрепанного облика. Они сидят в ожидании, видимо, уж давно. Куплетист. А здорово ты его подсек. Я, признаться, тоже хотел ему сказать, но, думаю, ладно. Где, говорит, хранишь свое имущество? Вам известно, граф, что у меня нет имущества. Что ж, говорит, у тебя есть, а свобода, граф, больше ничего, Петруччо. Интересно, долго они там, куплетист? Откушают, вызовут. Наше дело торчать тут наготове. Да еще заплатят ли? Там ведь все со вкусом. Сейчас у всех вкус. Опозоришься. Погонь-то до свидания не скажут. О, вот взгляните-ка, это поучительно. Первый наш тащится. Талант ты наш, популяр ты наш, номер один. Только номер твой уж под сомнением, и не встретил тебя никто. Все, тишина. Куплетист номер один вошел, вперил в коллег тяжелый взгляд. Здорово, братцы. Куплетисты поднялись. Да сидите вы, чего там? И сам присел. Да давно вы так? Куплетист. Да вот вас ждем, это ведь вы у нас главный, а мы так, гарнир, позвольте представиться, первый. Давайте уж попросту, а то нет памяти на имена. По гамбургскому счету вы кто? Куплетист смутился. По гамбургскому счету номер 18. Первый. Чего ж смущаться? Лучше быть твердым 18-м, чем проблематичным первым. Куплетист номер 18 засмеялся шутки. Ну уж, вам ли уж? Ну, вы скажете, но мое имя действительно не стоит запоминать, а вот его имя Петруччо с вашего разрешения. Куплетист номер один. Да ну! Тот Петруччо? Куплетист номер 18. Тот! Куплетист номер один заволновался. Ехал сюда, чувствовал, что должно случиться. Давно хочу встретиться с вами. Разъезжайте, чертовы! Не принадлежал себе. Теперь принадлежу. Разъездов стало меньше. Что, кстати, симптоматично. Есть вопросы. Именно к вам, может быть, один вопрос. Обратился к 18-му. Слушай, друг, прости меня ради Господа, не обижайся. Пошел бы ты погулял. Такой случай. Куплетист номер 18. Вас понял. Но если вам когда-нибудь понадобится сбегать за спичками, кликните меня. Исчез. Куплетист номер 1. Как вы решились? Вот что меня поражает. Ведь это поступок. Я ведь тоже подумаю, а что, если взять и отказаться? Уйти в тень, подальше, далеко, пока не поздно. Но возможно ли уйти? Все равно мы числимся у всех, от кого, казалось бы, ушли. Любой на виду, как на ладони. Им даже и интереснее, когда мы начинаем дергать лапками, как лягушки под током. Я уж нет в живых. Она дергается. Ну, любопытно ж наблюдать. С другой стороны, я далеко, мне их не видно, для меня не имеет значения, чем я у них там числюсь, ведь так можно рассудить. Хотел задать вопрос, я заговариваю вас, прошу прощения. Вот вопрос, почему вам пришла в голову эта мысль? С чего началось? Петруччо в затруднении. Началось-то, собственно, незаметно, я и не знал еще, что это началось. Куплетист номер 1. Вы не теоретизируйте, это я умею. Что толкнуло конкретно?